Вы слушаете фрагмент программы «Как воспитывать детей». Сказитель Михаил Лепешкин. Следующий этап уже компьютеризация. Шоу-бизнес, модные журналы. Да? И вторая волна воспитания от окружения. И еще одно поколение, выпавшее из естественных процессов воспитания. То есть, когда уже начали хватать вот эти вот компьютерные игры, вот, вроде бы чуть-чуть появилось некое благосостояние, подкупили компьютеров, вот, и детвора уже начала воспитываться из интернета, вот, из телевизионных программ, которые забиты всякой бестолковщиной. Вот. Ну и, по сути дела, родители все еще никак не опомнились, они все еще там... скажем так, все еще поручают это дело государству, все еще получают это дело кому-то еще, не торопясь взяться за дело сами. Мало того, вот еще и сами, понахватавшись всяких толерантностей, там, максимализма, любви своим детям, вот, и этим самым максимализмом доводит их до того, что детвора живет в абсолютно тепличных условиях, то есть старательно ограждаем от любых стрессов, трудностей, неприятностей реальной вообще картины мира. О, да, то есть не показывают, стараются не показывать какие-то там, не знаю, проходит какая-то авария на улице, да, детям глаза загораживают там. Вот. В общем, полностью отрывают детей от мира. Вот. И вот такие вот залюбленные дети, да, воспитываются для достаточно уже серьезного возраста. Вот. И потом выходят в жизнь. Да? А теперь представьте, когда вот такой тепличный житель попадает в реальность. Вот, в реальную жизнь, которая есть в реальности. Да? Вот, как она ему, такая вот реальность? Вот, как он совершенно не готовый, и не может ни противостоять, ни действовать в этой реальности? Вот, как ему все вот это? Вот? Он вообще в шоке просто. Вот, единственное желание – это куда-нибудь спрятаться. Вот, спрятаться, скрыться от этого, да, то есть к маме под крыло, но уже не получается, он слишком большой стал, маминого крыла не хватает, да и мир хочется вроде бы посмотреть там или чего-то, да, дальше что-то изучить, понять, но мир настолько враждебен получается, что куда-то надо прятаться, а куда можно прятаться, вот, в этом случае? Туда, где не надо думать об этом мире. Вот. А это компьютер, вот, с его игрушками, где ты царь и король, где ты можешь делать все, что хочешь, вот, в этом мире, да, где ты такой крутой, где ты там всех стреляешь, где ты там весь царь и бог. Вот. А также другие моменты, да, это алкоголь. Вот, напился, и все, и думать ни о чем не надо, как это в свое время говорил, да, с утра выпил, целый день свободен. Вот, потому что делать уже ничего не можешь, и, в общем-то, ничего не надо, и ни на что. Да? И следующий момент – это наркотики. Вот, именно среди теплично воспитанных детей вот, самое наибольшее количество наркоманов, алкоголиков, людей с компьютерной зависимостью. Вот. А к чему это я? Вообще все. Вот. А к тому, что упустив влияние на своих детей, передоверив их воспитание посторонним, даже если эти посторонние вот искренне хотят им добра, вот, прям вот говорят, мы научим, мы сделаем, все, но это на данный момент. Но момент может пройти, и неизвестно, что будет дальше. Вот, да? То есть сейчас какая-то организация делает вот так и вот так, и все это хорошо и здорово, а потом эта организация пропадает, да, или то же самое государство как меняет свою кожу и, в общем-то, показывает совершенно, вместо улыбки показывает тебе оскал. Да, а мы остаемся с невоспитанными детьми, если получили. Мало того, была утрачена вот эта вот старинная древняя система, поскольку уже несколько поколений, да, уже воспитывались без нее. Вот, а раз воспитывается без нее, значит, уже система потеряна фактически. Вот, если мама не пела своему ребенку колыбельные, да, вот, значит, тот и не знает, что это такое, вот, и не понимает, зачем их вообще петь. А значит, колыбельных уже нет. Но о них мы немножко поговорим чуть-чуть дальше. Отсюда и получается, что после вот этих вот периодов всех, то семьи получили, как правило, детей с иными ценностями, совершенно иным мировоззрением, иным восприятием мира, иными целями в жизни. Вот. То есть внешне похожие на родители, дети внутренне на них совершенно не похожи. Совершенно другие дети. Вот. Не зря вообще говорят, вот если хочешь победить врага, воспитай его детей. Отсюда какой можно сделать вывод? Вот. Если мы не хотим быть побежденными, значит, надо детей воспитывать самостоятельно. Тогда они будут по-настоящему нашими. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.